При упоминании о наемниках лица многих присутствующих на совещании недовольно скривились. Несмотря на свою многочисленность, это была самая презираемая часть тогдашнего воинства. Большинство солдат бесчисленной армии наемников, блуждавших по всей Европе, выучилось своему ремеслу во время междоусобиц на территории Германии, когда одни князья непрерывно воевали друг с другом за какой-нибудь замок или город. Затем, с течением времени, солдаты, сражавшиеся на стороне того или иного князя, утратили не только представление о различии между теми и другими, но и понятие о различии между религиями, странами, убеждениями. Движимые только одной корыстью, они чистосердечно полагали, что первейший долг солдата — верность государству или монарху, которое ему платят, независимо от того, за правое или неправое дело они сражаются, и каково их личное отношение к той или иной из враждующих сторон. Один из средневековых хронистов дал подобным людям такую оценку. Нет более бесчестного образа жизни, чем у воюющих ради платы, без уважения к делу, которому они служат. Именно так и думал и отец Теобальд, принимая решение остаться капелланом в отряде наемников. Он еще и не подозревал, что под влиянием этих, во многом грубых и жестоких, но в чем-то честных и простых людей, его образ жизни, его мировоззрение изменяется настолько, что он станет относиться к ним лучше, чем к рыцарям благородных кровей. Для наемников, которые однажды участвовали в удачной кампании и остались при этом в живых, новая война была достаточным поводом желать повторения пройденного. Хорошее жалование и вольный постой было единственным, к чему они стремились. А надежда на то, что, захватив какой-нибудь город, они смогут в волю пограбить его, оказывала на них более сильное воздействие, чем любые соображения государственного или религиозного порядка. Здесь, на совещании, не присутствовало ни одного представителя отряда наемников. Все решалось за них. Они были в этом войске солдатами низшего сорта. Большинство из них понимали это, большинство устраивало такое положение вещей. Даже Мартино Маньян, который прежде сам был рыцарем, уже несколько лет воевал за деньги. Его учтивые манеры и рыцарское воспитание уже почти совсем улетучились, и внешне он ничем не отличался от того сброда, который во множестве обретался рядом с ним. Однако, если внимательно присмотреться, то можно было увидеть в глазах Мартина какой-то огонь, выделявший его среди толпы. В битве он был неистов, в веселье и радости не знал границ. При этом ум его всегда контролировал тело и не позволял ему властвовать над собой больше, чем это было допустимо. Наверное, поэтому многие в отряде наемников считали именно его, Мартина, своим командиром. Формально они должны были подчиняться Андре де Дюрбуазу, но выполняли его команды лишь после того, как с ними соглашался Мартино Маньян. Именно на долю этого отряда должна была достаться самая грязная, тяжелая и кровавая работа. Наемники должны были расчистить путь в город. Наемники должны были карабкаться по штурмовым лестницам на крепостные стены. Наемники должны были сковать врага в городе и дать возможность ворваться туда тяжело вооруженным конным рыцарям. Когда мессир Ангеранский рассказал об этом участникам совещания, со всех сторон на него посыпались вопросы, а можно ли надеяться на этот сброд? Не разбегутся ли они за то время, пока будет продолжаться осада? Можно ли надеяться на них при штурме? Мессир Ангеран предоставил честь ответа на эти вопросы мессиру Андре де Дюрбуазу. «Я лично знаю многих из них», — успокаивал тот собравшихся. «Это люди без Бога в голове, думающие только о деньгах. В этом вы, конечно, правы. Если им не заплатить, они немедленно покинут лагерь, но если в их руках окажутся золотые флорины, то эти люди способны на многое. Не забывайте, господа, что подавляющее большинство из них — солдаты, хорошо испытанные в многочисленных битвах. У многих из них есть опыт сражения не только на равнине, но и в крепостях. Мы отберем тех из них, кто умеет пользоваться штурмовыми лестницами, и составим передовые отряды из самых отчаянных головорезов и рубак. Я уверен в том, что, зная об ожидающем их вознаграждении, они будут сражаться на совесть. Да, им все равно, за кого воевать, но тот, кто платит, для них бог и хозяин. Если их не обмануть и не дать повода для малейших подозрений, что может привести к массовому дезертирству, они могут быть вполне надежным войском. И потом, господа, не забывайте, кроме них у нас ведь фактически никого нет. На отряд рыцарей пфальцграфства Бургундского мы можем надеяться только тогда, когда уже завяжутся бои в городе. До этого лишь наемники смогут помочь нам прорваться туда. Все остальные наши отряды слишком малочисленны, чтобы можно было всерьез рассчитывать обойтись без наемников. Да, многие из них люди низкого звания. Многие из них опустились так низко, что не заслуживают даже называться людьми. Они просто солдаты. Но когда им платят, они честно делают свое дело. Они просто не умеют делать ничего другого. И еще. Месье Андре де Дюрбуаз повернулся в сторону графа Тибо Шатильона, небрежно развалившегося в кресле, специально доставленном для него сюда, в походный лагерь. «Я хотел бы обратить особое внимание вашей светлости на то, что этим людям почти ничего не заплатили. Пока что мы отделываемся только обещаниями. Если не выплатить этим людям деньги, их можно легко восстановить против себя. В своей слепой ярости они смогут стать страшной разрушительной силой, с которой будет очень трудно справиться. Я обращаюсь к вам, ваша светлость, с просьбой изыскать возможности для выплаты хотя бы небольшой части обещанного им вознаграждения. Иначе я не смогу отправить их в бой. Они просто откажутся воевать. В конце концов, это их работа, за которую они требуют денег на вполне законных основаниях. Они свободны подчиняться нам или уйти. Лучше пусть они воюют на нашей стороне, чем у бушенцев, которые заплатят им вместо нас и переманят их на свою сторону. Я закончил, мессир». С этими словами он учтиво поклонился и повернулся к мессиру Ангерану Лильскому. Однако граф Тибо Шатильон царственным жестом руки остановил собравшегося было продолжать мессира Ангерана. «Объявите наемникам, — сказал граф Тибо, — что в случае, если они возьмут крепость, этот город достанется им на разграбление в течение суток. Я думаю, что такое предложение вполне удовлетворит наше наемное войско. Если же им этого покажется мало, пообещайте им бушен в течение 3 суток. Вам все понятно?» Увидев утвердительный кивок головы со стороны Андре де Дюрбуаза, граф Шатильон обратился к мессиру Ангерану. «Продолжайте». «Итак, в зависимости от того, кто раньше сможет проделать проход в город через ворота, те отряды, которые прорвутся через пролом в стене, или те, которые будут штурмовать город с фронта, мы отправим основные силы сразу или с небольшой задержкой. Когда завяжутся бои на улицах в город, ворвутся наши рыцари, которым необходимо будет прорваться к центру бушена, рассекая ряды защитников города, как стальной свиньей. Довершат дело кастильские солдаты и те же наемники. Отряд шотландских стрелков будет использоваться только с наружной стороны стен. В схватках на городских улицах эти солдаты не должны принимать участие, у них другая задача. Таков наш план в основных деталях. Что касается схемы расположения метательных орудий во время осады, то я хочу предоставить слово мессиру Стефану Висконти, разработавшему ее. Он более подробно расскажет о слабых местах укреплений крепости на основе тех чертежей и планов, которые мы имеем. Когда юный Стефано Висконти, сняв с плеч наброшенный на них белый плащ с вышитым на нем крестом, развернул перед рыцарями малопонятные для них схемы и изображения, плохо образованные французские рыцари стали недоуменно переглядываться между собой. Почти никто из них не понимал, что изображено какими-то стрелками, полосками и кружками. Однако постепенно, по мере того, как Стефано весьма доступно и доходчиво рассказывал о разработанном им плане осады, на лицах их появились удовлетворенные улыбки, а в глазах можно было прочесть одно слово — «Школяр». Стефано без труда удалось убедить командование в том, что именно предложенная им схема наиболее верна и эффективна. После того, как общий план кампании был принят и одобрен, командиры отдельных отрядов стали совещаться между собой, координируя свои действия. Подготовка к штурму началась. Утро следующего дня представило взору защитников осажденной крепости выстроившиеся за большими деревянными щитами ряды осадных орудий, расположенных в двух местах перед самыми слабыми участками крепостных стен. Как только рассвело, камнеметы открыли огонь. Подвоз снарядов велся непрерывно. И, разогревая в большом костре камни до раскаленного состояния, солдаты графа Шампанского заряжали их в баллисты, катапульты, мангонели и требюше, отсылая их спустя несколько мгновений к городским стенам. Раскаленные булыжники рассыпались с грохотом и искрами, постепенно разбивая кладку и заставляя всю крепость содрогаться от страшных ударов. Орудия были выстроены таким образом, что снаряды, посланные из них, попадали почти в одно и то же место. У самой вершины стены, почти там, где начинались зубцы. Здесь кладка была самой слабой, и при наличии снарядов для метательных машин разбить ее представлялось делом недалекого будущего. Очевидно, защитники крепости хорошо поняли это, потому что уже спустя несколько минут после начала обстрела они сгруппировались на двух этих участках с явным намерением ответным огнем подавить наступательную мощь королевских войск. Однако их орудия обладали ограниченными возможностями. Это были либо небольших размеров катапульты, которые могли принести ущерб человеку и лошади, но не осадному орудию размерами в несколько метров, либо обыкновенные арбалеты, только достаточно больших размеров. Те заграждения, которые по указанию Стефано Висконти были выстроены перед отрядом осадных орудий, вполне надежно защищали камнеметы, нападавших от ответной стрельбы обороняющихся. Осадная артиллерия сначала потихоньку, но все с нарастающим эффектом, стала делать свое дело. Тем временем остальные войска готовились к основному штурму. Походные кузнецы ковали цепи, кошки, крючья, предназначенные для тех, кто будет взбираться на стены. В окрестностях спиливались и срубались деревья, из которых сооружались высокие штурмовые лестницы. Посланный по ближайшим лесам отряд вернулся к вечеру, волоча за собой гигантский срубленный дуб, ствол которого должен был послужить основой для штурмового тарана. Несколько дней ушло на то, чтобы очистить ствол от веток и сучьев, заострить конец получившегося тарана так, чтобы он напоминал размерами и формой гигантскую пику, а затем оковать острие железом. Для того, чтобы найти такое количество железа, непременно требовавшегося для нужд осаждавших, несколько небольших отрядов тащили из покинутых сел и замков всю железную утварь, которая только попадалась им на глаза. Вырвали и притащили даже дубовые ворота, окованные железными пряжками, потому что справиться с ними могли только кузнецы, у которых был для этого необходимый инструмент. Граф Тибошатийон был доволен ходом подготовки к штурму. Даже ведшие обычно разгульный образ жизни наемники были заняты делами. Те же, кто не принимал непосредственного участия в подготовительных работах и не разъезжал по окрестностям в составе разнообразных отрядов, были заняты тем, что точили свои мечи, острили копья и боевые топоры. Среди них был и Мартино Маньяк, которому дворянское происхождение не позволяло заниматься грубым физическим трудом. Он не собирался таскать из окрестностей камни, пилить деревья и связывать лестницы. Целыми днями Мартин сидел в лагере, оттачивая свой, видавший виды, двуручный меч до состояния бритвы. Отец Теобальд, которого из уважения к его рясе также освободили от физических повинностей, пытался вести душеспасительные беседы с Клеменцией, которая каждый раз брезгливо отмахивалась от него и убегала, смешно придерживая раздувшийся живот. Однако отец Теобальд не отчаивался и каждый раз возобновлял свои попытки. Бушенские бунтовщики, которые почти ничем не могли помешать осадной артиллерии войск французской короны разрушать стены крепости, вынуждены были с бессильной яростью посылать тучи стрел из своих арбалетов в сторону деревянных заграждений. Иногда их стрелы достигали цели, но иногда на смену раненному или убитому приходил новый солдат, и бомбардировка не прекращалась ни на минуту. Атмосфера напряженного ожидания в лагере немного смягчилась там, царившей суетой и оживлением. А когда в городской стене появилась первая трещина, это было спустя 3 дня после начала бомбардировки, лагерь взорвался ликованием. Стало ясно, что штурм состоится в ближайшие дни. Еще 2 дня ушло на то, чтобы превратить трещину, расколовшую стену от вершины до середины, в пролом, который с каждым часом все увеличивался и увеличивался. Сначала рухнули зубцы, потом посыпались камни, и вскоре обширный участок длиной примерно в 10 метров был расчищен. Еще день ушел на то, чтобы сделать пролом ниже, до такой высоты, которая была бы доступна штурмовым лестницам. Тем, кто оставался в лагере, еще хватило времени и материалов для того, чтобы соорудить огромную, высотой в крепостную стену, деревянную башню с 2 лестницами внутри. Башня была поставлена на выточенные из поперечно распиленных деревьев колеса. Под прикрытием деревянных щитов ее можно было катить к крепостной стене и, установив на самой вершине башни небольшую баллисту, метать с ее помощью греческий огонь в сторону защищавшихся. Защитники крепости сделали попытку уничтожить деревянную башню. Для этого из Бушена был выслан небольшой диверсионный отряд, который спустился по веревочным лестницам с противоположной стороны крепости, там, где почти не было застав королевских войск. Под прикрытием темноты они почти добрались до башни, намереваясь поджечь ее, однако были обнаружены патрулем. А затем, когда по тревоге были подняты кастильские пехотинцы, в коротком бою уничтожены. Время текло, и наступил сентябрь. Солнце, хотя и продолжало светить, уже не жгло так нещадно, как пару недель назад. К тому же то днем, то ночью проходили дожди, и постепенно земля в лагере и вокруг него стала превращаться в раскисающее месиво. Ее разбивали копыта лошадей, тяжелые, грубые башмаки солдат, колеса повозок и осадных орудий, которые перетягивали с места на место для того, чтобы повысить эффективность стрельбы. Камней, которые могли бы служить снарядами для метательных орудий, становилось все меньше и меньше. Однако это уже не могло помешать осаждавшим, поскольку городская стена была разбита. Когда были созданы благоприятные условия для штурма, в качестве снарядов для камнеметов были использованы большие деревянные горшки с греческим огнем, который теперь постоянно готовился в большом котле посреди лагеря. Эта адская смесь, секрет которой привезли крестоносцы, побывавшие в походах против мавров, должна была вызвать в городе пожары и таким образом отвлечь значительные силы защитников крепости на их тушение. Наконец, наступил последний день перед штурмом. Бушен уже горел. Об этом говорили черные столбы дыма, поднимавшиеся над городом. Кое-где пламя было таким сильным, что его языки даже вырывались за городские стены. Похоже, греческий огонь сделал свое дело. В ночь перед штурмом весь лагерь королевских войск, расположившийся в небольшой долине между холмами, не спал. Солдаты делали последнее приготовление к решающей схватке, доводя свое оружие до того состояния, которое можно назвать идеальным. Рыцари, которые были побогаче, поручали заниматься этим своим оруженосцам. Простые солдаты сами затачивали клинки своих мечей, острия пик, лезвия боевых топоров. Они делали это снова и снова, несмотря на то, что оружие было уже в полном порядке. Даже самые бывалые рубаки таким образом снимали волнение перед решающей битвой. Да, завтра многим из них суждено было остаться под этими стенами. Кто-то погибнет на мосту, кто-то возле баррикад, кто-то упадет вниз с зубчатой стены. Кому-то суждено быть убитым уже в городе, на мощенных камнем улицах. Будут и такие, кого убьет упавшим сверху камнем, кто сгорит, охваченный пламенем. Кто-то останется инвалидом, а кого-то и вовсе не тронет вражеская стрела. Минует вражеский меч, у кого-то просвистит над ухом, не задев вражеский дротик. Но все это будет завтра. Завтра утром. А пока стояла ночь.